Глава 20. На улице было морозно. Накинув на голову капюшон, я пошла в сторону парковки. Нет, ехать обратно с Кони желания не возникло. Порталом быстрее и удобнее. Мне хотелось пройтись, проветрить голову. «О чем думаешь?» — мысленно спросил невидимый Дмитрий, участливо пожимая мне руку. «О многом». Я грустно хмыкнула и попросила. «Давай не сейчас». Рюрикович помолчал, погладил большим пальцем тыльную сторону моей ладони. «Голодна?» Прислушалась к себе. Есть хотелось, но не запредельно. Видимо, пузожитель уже привык кормиться энергией в определенное время. «Не особо», — успокоила я мужа. «Хочу немного погулять. Не возражаешь?» «Конечно, нет». «Александра, позвольте отвезти вас домой», — вклинился в нашу беззвучную беседу юрист. «Зачем?» — повернувшись к мужчине, посмотрела на него вопросительно. «Построение туманного тоннеля требует предельной концентрации. Не стоит вам рисковать. Мало ли». Очевидно, что-то заметив на моем лице, Анатолий Федорович поспешил уточнить. «Внешне вы держитесь безукоризненно, но я менталист. Ваши эмоции для меня — открытая книга. Боюсь, вы сейчас не в том состоянии, чтобы строить порталы». О как, беспокоится. Отчего же сидел в ресторане, словно воды в рот набрал? Дима знал, что сама справлюсь, поэтому и не вмешивался, а Коня откровенно разочаровал. «Не мужчина, а так, ни рыба, ни мясо». «Хорошо, поехали». Задумчиво оглядев юриста, я направилась к автомобилю. Сняв его сигнализации, Анатолий Федорович предупредительно открыл для меня дверцу. «Благодарю». Не спеша садиться, спросила. «Какой приговор вынесли мужу Ткачук?» «Всем обвиняемым дали по 5 лет каторги. Плюс суд вынес решение о разводе супругов Ткачук. Маргариту я еще не уведомлял. В основном для этого и хочу с ней встретиться. Пытался сообщить по телефону, но, увы, она не сняла трубку. Подождете меня 5 минут? Быстро схожу в санаторий и вернусь». «Ты смотри-ка, и Ткачук тревожится, причем, похоже, искренне. Что же он за человек-то такой?» «Договорились», — бросила я адвокату. Кивнув, тот тотчас пошел к пешеходному переходу. Постояв еще немножко на улице, я села в салон. Сняв с головы капюшон, повернулась к пустующему месту рядом. Дима мгновенно сжал ладонь, давая понять, что он здесь. «Никак не могу раскусить Кони. Вот что за человек такой? Вроде нормальный, но на встрече с Силантьевым вел себя как непонятно кто». Я неодобрительно поморщилась. Дмитрий хмыкнул и огорошил. «Наш семейный адвокат держался строго в рамках профессиональной этики. Перед встречей ты предельно четко дала ему понять, что ждешь именно этого. В диалоге с Силантьевым юридическая помощь тебе не требовалась, а с остальным ваше величество и сами отлично справились». Теплые губы Димы коснулись моего виска. «Кстати, ты должна знать, как только станет известно о твоем статусе, боярский род Силантьевых автоматически попадет в опалу правящего императорского рода. Все то, что боярин тебе предрекал, экономическую блокаду, нищету, забвение и нерукопожатность, ожидает всех членов его рода, без исключения». «Ты серьезно?» — выдохнула я потрясенно. «Абсолютно. Каждое слово, и уж тем более заявление императорской четы, имеет последствия. В случае с Силантьевыми полностью тебя поддерживаю». Выдержав паузу, Рюрикович веско продолжил. «Император имеет право отменить решение супруги. Уверен, впредь ты будешь так же объективна, как сегодня». «Уф!» — я шумно выдохнула. Силой потеряв лоб, попросила. «Дим, мне понадобится информация. Вся, которую, по твоему мнению, я должна была знать еще вчера. И та, что чисто теоретически может пригодиться в будущем». Несколько томительно долгих мгновений Дима молчал и вдруг шепнул на ухо. «Жена, как же мне с тобой повезло». «Ну так-то да. И умница, и красавица. И слова поперек не скажу. Это, конечно, я приукрасила. Но просто так мужу мозг не выношу. Все сугубо по делу. В общем и целом согласна. Ему со мной повезло. Однако не помешает выяснить, чем именно Рюрикович сейчас так восхищается». «Ты о чем?» Я чинно сложила ладони на коленях. Он рассмеялся, прижал к себе покрепче, тихо сказал: «Я тебя люблю». Сердце сладко-сладко защемило, до дрожи захотелось поцеловать мужа. И тут громко хлопнула дверца. Нарушив такой восхитительный момент, Коня уселся за руль. «Все хорошо, можем ехать», — объявил он, заводя двигатель. «Да что ж за непруха-то такая? То дворецкие обламывают, то юристы. Никакой жизни нет». Мысленно чертыхаясь, я устроила затылок на подголовнике, смежила веки. Автомобиль тронулся с места. Дмитрий аккуратно положил ладонь на мой живот. Машина плавно покачивалась, везя меня домой. Муж нежно поглаживал арбуз. Как-то сами собой все заботы и тревоги отошли на задний план. На душе стало спокойно. «Александра, вы спите?» — спросил Кони, выдернув из полудремы. «Нет». Я неохотно открыла глаза, посмотрела в окно и с удивлением обнаружила, что мы уже подъезжаем к особняку Апраксиных. Заехав в ворота, юрист вновь заговорил. «Хотел извиниться перед вами. Сегодня в ресторане я имел честь лично убедиться в том, насколько хорошо Дмитрий Иоаннович знает ваш характер. Честно признаться, не ожидал, что вы способны настолько сохранять самообладание в нештатных ситуациях. Искренне прошу прощения за то, что усомнился в решении вашего супруга». «Извинения приняты». Я погладила невидимую руку мужа. Анатолий Федорович подрулил к главному дому. Остановившись, полуобернулся и неожиданно спросил. «Вы сегодня будете общаться с государем? В связи с чем вопрос? Утром вам предстоит допрос у прокурора. Разумеется, я буду вас сопровождать. Мы можем сразу же заявить о вашей невиновности и предоставить имеющиеся доказательства. Либо выслушать обвинения и воздержаться от дачи объяснений. В первом случае прокурор должен будет в ближайшие дни прекратить дело, а во втором разбирательство может затянуться, вплоть до суда. Мне надо понимать, как строить линию защиты». Я отвернулась к окну, сделав вид, что задумалась, мысленно сообщила мужу. «Первый вариант хорош для меня, но думаю, что второй предпочтительнее для империи. Что выбираем?» «Надо подумать», — беззвучно ответил мне Рюрикович, а вслух сказал. «Рассматривайте оба варианта. Перед допросом Саша вам сообщит, какой предпочтительнее». Лицо адвоката вытянулось. «Дмитрий Иоаннович, вы все время были с нами?» — выдохнул он потрясенно. «Анатолий Федорович, слуги еще в доме. Привлекать их внимание я пока не желаю. Пожалуйста, помогите выйти моей супруге». Не ответив на вопрос, невозмутимо посоветовал Дмитрий. «Да, конечно», — пробормотал ошарашенный Анатолий Федорович. Выскочив из салона, Кони торопливо подбежал, распахнул дверцу. Выйдя на улицу, я улыбнулась напрочь растерянному юристу. Пожелав доброй ночи, пошла вверх по лестнице. Открывая входную дверь, обернулась. Анатолий Федорович все в той же позе стоял у машины. «До сих пор в себя не придет», — я сокрушенно вздохнула. «Дим, зачем ты так с ним?» «Чтобы не расслаблялся», — заявил император. Приобняв меня за талию, шепнул на ухо. «Хочу остаться сегодня с тобой. Что скажешь?» Мысли вспорхнули, замельтешили, словно встревоженные мотыльки. Одна часть меня впала в гормональный экстаз, предвкушая страстные поцелуи, объятия. А вторая возмущенно крутила пальцем у виска. Совсем крыша поехала. Одними поцелуями тут явно не обойдется. Уже и на секс согласна. Окончательно спятила? Противоречия раздирали. «Посмотрим», — бросила я нарочито небрежно. «Саша, мне надо уйти. Дела», — внезапно огорошил Дмитрий. «Малышку покормил в машине. Вернусь, как только смогу». Через мгновение я каким-то шестым чувством поняла, что Рюриковича в холле больше нет. «Он что, серьезно ушел? Да как так-то?» Дмитрий. Браслет на запястье ощутимо покалывало. Это говорило лишь об одном — требуется личное присутствие императора во дворце. Как же не вовремя-то? Что там у них стряслось? С досадой подумал Дмитрий Иоаннович, открывая портал в полутемной гостиной Апраксиных. Уверенно шагнув в зеленоватое марево, Рюрикович вышел в собственной спальне. Стоящий у окна мужчина стремительно обернулся. Увидев самодержца, Воеводин скупо улыбнулся и заметил. «Быстро ты! У Нарышкина срочный разговор, ждет у тебя в кабинете. Плюс звонил Алексей Владимирович, просил об аудиенции. Поговорил бы ты с ним. Он сегодня реально помог. И на злодея браслеты надел, и конструкты деактивировал. Если откажешься его принять, некрасиво получится». Максим едва заметно поморщился. «Чего хочет старик? Решил стребовать плату за свое содействие? Метит на открывшуюся должность придворного архимага? Или что-то еще замыслил? В любом случае, Макс прав. С дедом надо пообщаться. Вопрос только один. Где найти время?» Промчались мысли в голове Рюриковича. Сняв куртку, Дмитрий Иоаннович сел на край кровати. «Позвони Алексею Владимировичу, пригласи его завтра на ужин. А сейчас иди к Нарышкину. Скажи, что приду минут через пять. Расшнуровав один ботинок, Дима взялся за второй. «Будет сделано», — четко отрапортовал воеводин. Подойдя к двери, задержался, тихо спросил раздевающегося государя. «Дим, как она?» «В норме», — лаконично ответил Рюрикович, расстегивая ремень на штанах. Заметив, что друг не спешит уходить, с усмешкой добавил. «И с ребенком все в полном порядке. Иди уже». Ничуть не обидевшись, воеводин заулыбался и торопливо удалился. Сменив военную форму на цивильную одежду, Рюрикович быстро покинул свои покои. Пройдя знакомыми коридорами, вошел в кабинет. Жестом дав понять графу Нарышкину, чтобы не вставал, уселся на свое место. «Слушаю вас, Сергей Сергеевич», — сдержанно сообщил Дмитрий, глядя на начальника тайной канцелярии. Тот кашлянул в кулак. Прочистив горло, начал докладывать. «Мне поступила информация, что завтра в 10 утра госпожу Апраксину вызывает к себе на допрос прокурор Владимирской губернии. В отношении Александры Петровны возбуждено уголовное дело. Заявитель – нетитулованная дворянка Золотницкая Анфиса Тимофеевна. После отречения от рода бывшая боярыня Апраксина носит фамилию мужа», – счел нужным пояснить Нарышкин и продолжил. «Анфиса Тимофеевна обвиняет боярышню Апраксину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего супруга. В дополнение к этому прокурор решил выступить в защиту неопределенного круга лиц. Основание. Аморальное поведение главы рода, сопряженное с нестабильностью дара серебряной ведьмы, что в совокупности создает угрозу жизням жителей губернии. При передаче дела в суд Александру Петровну ждет обвинительный приговор. Принудительная изоляция с передачей имущества рода во временное управление госпожи Золотницкой как кровной родственницы». Разобиженная мамаша понятно, чего добивается. Не мытьем, так катанием хочет Сашу к ногтю прижать. А вот с прокурором что-то нечисто. Дмитрий нахмурился. Немного помолчав, Рюрикович остро посмотрел на графа Нарышкина. «Я полагаю, вы не просто так пригласили на сегодняшний осмотр Станислава Филипповича. Есть подозрения?» Намеренно не договорив, Дмитрий Иоаннович грозно прищурился. «Да, мой государь. Я подозреваю, что прокурор Владимирской губернии принимает активное участие в заговоре против вас. Но доказательств пока нет», — с сожалением признался Нарышкин и аккуратно отметил. «Вам ведь известно, что Александра Петровна сегодня общалась с главой боярского рода Силантьевых?» «Разумеется. Я под скрытым присутствовал на этой встрече», — невозмутимо сообщил Рюрикович и поинтересовался. «Уже пошли слухи о том, что серебряная ведьма беременна и люто меня ненавидит?» «Именно так. Не только Владимир, но и Москва гудит». Начальник тайной канцелярии позволил себе мимолетно усмехнуться. Помолчав, он глубоко вздохнул, словно набираясь смелости, и решительно произнес. «Ваше Величество, у меня есть идея, как поймать заговорщиков, но, к моему глубокому сожалению, без помощи Александры Петровны, увы, не обойтись». «Гадство. Зря я надеялся, что справимся без Саши. Даже у Нарышкина других предложений нет». Дмитрий про себя скрипнул зубами. Откинувшись на спинку стула, император властно приказал. «Рассказывайте».